Мания преследования. Психиатрия – бред преследования. Форма психического расстройства, выражающаяся в убеждении, что некое лицо или группа лиц преследуют больного с некой целью, обычно чтобы убить. Как правило, эта мания не существует сама по себе и является симптомом других заболеваний психики. В частности, мания преследования может являться элементом шизофрении или же паранойи. Паранойя – психическое нарушение, характеризующееся подозрительностью и хорошо обоснованной системой сверхценных идей, приобретающих при чрезмерной выраженности характер бреда. Эта система обычно не меняется. Она была бы совершенно логична, если бы исходные патологические идеи были правильны. Популярная медицинская энциклопедия. Так, домой возвращаться нельзя. Могут взять прямо там, не дожидаясь совещания. Идем, естественно, к немцам. Благо, есть что предложить. Так что можно будет рассчитывать на высокий пост в отошедшей к рейху Литве. В том, что Гитлер, получив от него подробную информацию, раскатает Советский Союз в блин, Прунскас не сомневался. Там-то все на волоске висело, а тут, даже получив королевский подарок от неведомых сил, Сталин не мог ничего изменить, по большому-то счету. Уж это-то, посвященный во многие тайны и подробности, лейтенант госбезопасности знал. Слишком велика эта страна, слишком много азиатчины. Временами Россия напоминала ему болото. Сколько ни ухни в вонючую жижу бревен и камней, да хоть бетона, а под ногами все одно хлюпает. Немцы совершили несколько роковых ошибок. Теперь они их не совершат. И его доклад, как своевременно, им в этом поможет. Где уходить? Хорошо знакомой ему Литве, его будут искать в первую очередь. Либо юг, либо Брест. Юг. Румыны. Это дополнительная затяжка времени. Неделю будут надувать щеки, прежде чем сведут его с немцами. Значит, Брест. Было бы забавно сбежать к англичанам, но прямых границ с ними нет, а через Турцию или Иран масса сложностей. Нет, надо делать все нагло и быстро. Сначала в архив. Прунскас заполнил бланк, расписался. Документы и вещдоки по делу паука выдавались ему в любое время и по первому требованию. А часть вообще хранилась в ее собственном сейфе. Так и произошло. Дежурный с заспанной круглой мордой выдал ему под роспись маленькую опечатанную картонную коробку и пару папок. Жаль, электрический патефон уехал с наркомом на Урал. В кабинете коробка и папки отправились на дно дорожного саквояжа. Туда же те материалы из сейфа, над которыми он работал до того, как их особую группу начали устранять. Несколько чистых бланков управления пригодятся. Теперь в общий отдел. Общий отдел в столь серьезном учреждении, как Народный комиссариат внутренних дел, тоже работал круглосуточно. Но природу человеческую полностью пока переделать не удалось. Неважно, что окна в помещении были замазаны краской и закрыты тяжеленными шторами. Неважно, что свет электрических ламп одинаков что днем, что ночью. Плотный делопроизводитель с кубарями, чья карма обрекла его на это ночное дежурство, явно позевывал. Кофе в доп-пайке ему не полагался. Выписать командировку в Брянск? Благо, что один из дальних предков объекта разработки как раз там и проживал. Было минутным делом. Дежурный пошел к сейфу за печатью, а пока возился с ключами сейфа, длинные тонкие пальцы прибалта умыкнули со стола из неосмотрительно оставленной там стопки пару бланков. Что поделать? Дыры в самых лучших системах безопасности образуются неизбежно, причем, как правило, из-за несовершенства человеческой природы. С печатями, конечно, так просто не получится. Придется изобретать что-то на ходу. Ага. А вот это просто подарок судьбы. Взглядом нашел в лежащей под стеклом таблице нужные условные слова, попросил разрешения позвонить. Коммутатор ответил сразу. По ночному времени загрузка была небольшой. И соединили его с папоротником почти сразу. Папоротник тоже был сонным. Телефонограмму с указанием о содействии принял только со второго раза. Дежурный ухом не повел. Едет человек, причем из особой, подотчетной лично наркому группы, командировку. И едет. Причем командировка у него за этот месяц 4-я или 5-я уже. Ишь, лицо ж заострилось. И идей насчет проверки позывных у него не возникло, конечно. А возник не случайно. Человек так устроен, что со строчки, в начале которой стоит Брянск, глаз неминуемо перескочит на только что упомянутый папоротник. Хотя папоротник, как и еще ряд произнесенных только что кодовых слов, соответствовал соседнему в списке Бресту. Тепло попрощавшись, Прунскас вернулся в свой кабинет. Распотрошил аптечку, накрутил на спичку ватку, открыл флакончик с перекисью водорода, аккуратно, точечными касаниями удалил все буквы после БР во всех встречавшихся Брянсках и заменил Брянск на Брест. Благо, что чернила во всем НКВД использовались одинаковые. А врожденной аккуратности следователю было не занимать. Теперь вызвать машину и переодеться в штатское. На проходной лейтенант под тяжелым взглядом двух сержантов сдал пенал с ключами, расписался в журнале. Машиной оказался древний фордик со спицевыми колесами. Лейтенант сел на переднее сиденье. «Домой, Саша!» Персонального водителя ему не выделили, но этот парень возил его по ночам частенько. «Доставим, товарищ лейтенант!» — улыбнулся тот. Машина вырулила на Лубянку, потом 5 минут по бульварам. После поворота на каретный ряд Прунскас встрепенулся. «Саша, останови здесь, сам дойду. Духотище в управлении, хоть воздухом подышу». Фордик скрипнул тормозами, остановился, пофыркивая. Попрощавшись, лейтенант неторопливо прогулочной походкой отправился в сторону дома. Улица была пустынна. Доставивший его шофер развернулся и поехал назад, видимо, отсыпаться. Проверить, не ждут ли его во дворе. Не стоит. Это все равно ничего не изменит. Если его уже пасут, возьмут так и так. Лейтенант прошел мимо ведущего во двор прохода и немного ускорил шаг. Перешел через Садовое, потом 20 минут до Белорусского вокзала. Пистолет, не штатный ТТ, а компактный полицейский Вальтер, лежал в кармане плаща. Застрелится, если дадут. Народу указ было мало. Окошко администратора было свободно. Лейтенант подошел, сверкнул корочкой в левой руке. Правая ласкала рукоять пистолета. «Бронь категории А. Отдельное купе до Бреста на ближайшей». «Ваша командировочная, товарищ лейтенант госбезопасности». Никакого пиетета к НКВД тетка не испытывала. «Их, таких, в день штук 10 набирается. И всем категорию А подавай. Благо на утренний поезд места были. А то бывало скандал и до Кагановича доходил. 2 года назад, причем скандалисты частично поисчезали, один вон раз 5 ей неприятностями грозил, а потом пропал. А она все тут же, на том же месте. То-то». Впрочем, этот пассажир был спокоен, не хамил. Пока администраторша выписывала билет, пассажир стоял, привалившись к стойке, скучающим взглядом бродя по залу. Получив требуемое, вежливо поблагодарил и пошел в буфет коротать оставшиеся 2 часа до поезда. Пронесло. Пронесло. Видимо, все-таки не предполагали, что он встрепенется. Теперь хватятся не раньше полудня понедельника. Он уже будет в Бресте. 2 дня на выяснение, что к чему. И искать, скорее всего, начнут с Прибалтики. Выручили бы документы на другое имя, но где их взять? Ладно, шансы есть и так. Расслабляться, конечно, не стоит, но побег, кажется, начался удачно.